А я и позабыла напомнить ей об этом. Рамбург обтерла башмак. Он был от самой нарядной пары Симона с длинным носом и красным каблуком. Потом подняла с полу второй башмак и сложила их в ларь для обуви. Но Симон заметил, как сильно трясутся ее руки. Тогда он подошел к жене и привлек ее к себе. Она обвела его хрупкими руками и, содрогаясь от подавленных рыданий, шепнула ему, что очень устала. Шесть дней спустя Симон в сопровождении слуги возвращался домой к северу через Квам. Снег хлестал в лицо крупными мокрыми хлопьями. К полудню они с трудом добрались до маленького постоялого двора с харчевнею проезжей дороги. Из дома вышла хозяйка и пригласила Симона в жилую горницу. Не ночевать же ему в харчевне со всякой голодьбой. Отряхивая мокрый плащ Симона и развешивая его для просушки на поперечине над открытым очагом, женщина ни на минуту не закрывала рта, приговаривая: «Экая непогодь! И лошади-горемыки! Ехать-то вам пришло с кружной дорогой, небось через озеро-то и не переправишься! Отчего же, коли жизнь надоела?» Хозяйка и ее дети, которые оказались тут, как тут, услужливо рассмеялись. Старшие вдруг решили подбросить в очаг поленьев, принести гостю пиво, младшие сбились в кучку у двери. Они привыкли, что хозяин Формо никогда не приезжает к ним с пустыми руками. Симон одаривал их мелкими монетками, а когда он останавливался у хозяйки на обратном пути с ярмарки в Хамаре, оттуда вез гостинцы своим детям, детям трактирщицы всегда перепадали какие-нибудь лакомства, но в этот раз Симон даже не взглянул в их сторону. Он понуро сидел на скамье, уронив руки на колени и вперив взгляд в огонь, и ни словом не отвечал на неумолкаемую трескотню женщины. Наконец она сообщила, что Эрлинда, сына Николауса, видели сегодня в Гранхейме. Сегодня наследники должны внести первую часть выкупной платы прежним владельцам. Коли Симону угодно, она пошлет кого-нибудь из детей за его родичем, ведь они должны быть вместе отправиться в освояси. «Не надо», — сказал Симон. Он попросил, чтобы хозяйка дала ему поесть, а потом я сосну часок-другой. С Эрлиндом он еще успеет повстречаться. То, что он намерен ему сказать, он скажет в присутствии Геута. Ему не вмоготу дважды возвращаться к этому разговору. Пока хозяйка готовила еду, слуга Симона Сигюрд пристроился рядом с ней в поварне. Ох, распутится! А тут же сам хозяин, точно беленый, объелся. Обычно Симон, сын Андреса, охотно выслушивал все местные сплетни, которые удавалось выведать его слугам, пока они гостили в Дюфрине. У Симона в услужении всегда был один, а то и несколько уроженцев Рео Марики. Когда Симон приезжал в отцовское имение, они сами набивались к нему на службу. Все знали, что он хозяин великодушный и щедрый, любит острое словцо и не чванится перед своими слугами. Но в эту поездку, что бы Сигюрд ни сказал хозяину, в ответ он слышал только одно — «Заткни глотку». А все дело в том, что хозяин вконец разорился со своими братьями. Он даже не пожелал заночевать в Дюфрине. Им пришлось устроиться на ночлег у одного из издольщиков, двор которого расположен на другом краю долины. Господин Гюрт, хозяйка, может, еще не слышала, что на Рождество король произвел старшего сына господина Андреса в рыцари. Так вот... Господин Гюрт сам вышел на двор и так убедительно просил брата остаться, но Симон только буркнул что-то в ответ. А до этого они так кричали и бронились в верхней горнице. Там еще гостили эти господа, Ульф, сын Саксы, Гюдмюн, сын Андреса, что слуги от страха не знали, куда деваться. Господь их ведает, чего они там не поделили. Проходя мимо поварни, Симон остановился на пороге и заглянул в дверь. Сигюрд поспешно сказал, что пришел к хозяйке за шилым ремнем, чтобы починить подпругу, которая лопнула в дороге. «Как видно, в этом доме шилы и ремни хранятся в поварне», — буркнул Симон в ответ и ушел. Едва хозяин скрылся из виду, Сигюрд покачал головой и многозначительно подмигнул женщине. Отодвинув блюдо с едой, Симон оставался сидеть за столом. Он так устал, что у него не было сил шевельнуть ни рукой, ни ногой. Наконец он все-таки встал и бросился на постель, как был, в сапогах со шпорами. Потом подумал: «Нет, это к негоже. Постель чистая, такую редко встретишь в доме простолюдинов». Сел, спустив ноги в изголовье кровати, и разулся. Он так измучился телом и душой, что мечтал хоть ненадолго забыться сном. Вдобавок он промок и продрог, а воспаленное от встречного ветра лицо горело. Он забрался под покрывало, взбил и перевернул подушки. От них почему-то сильно несло рыбы. Потом прилег, опираясь на локоть. И опять в его голове назойливо зароились мысли. Вот уже несколько дней кряду он, точно привязанный на веревке скотина, все кружил и кружил на одном и том же месте. Пусть даже Эрлинг, сын Виткюна, знал, что Гюрду и Гюдмюнду Дарре тоже грозит бесчестье. Если Эрленда, сына Николауса, принудят заговорить на дыбе, неужто от этого стало зазорней, что Симон пустил в ход все средства, стараясь заручиться поддержкой рыцарей из Бьяркея? Скорее, напротив, брату должно выступить на защиту родных братьев, сложить за них голову, ежели придется. И все же Симону хотелось знать, было ли что-нибудь известно Эрлингу. Симон раскидывал умом и так, и этак. Понятное дело, Эрлинг не мог оставаться в полном неведении насчет заговора. Но что он знал о нем? Гюрду и Ульву как будто неизвестно, чтобы Эрлинг подозревал об их соучастии. Но Симон вспомнил, что Эрлинг назвал имена сыновей Хафтура. Еще посоветовал ему просить у них помощи, потому де, что их близкие друзья зависят от его молчания. Сыновья Хафтура были двоюродными братьями Ульва, сына Сакса и Хельги. Где голова, там и руки. Однако, даже если Эрлинг, сын Виткюна, полагал, что Симон хлопочет и ради своих братьев, от этого домогательства Симона не сделали зазорней. И Эрлинг должен был догадаться, что Симон и ведать не ведает об опасности, грозящей его братьям. К тому же Симон говорил, он сам помнит, как сказал это Стигу, что уверен, пытка им ничего не добиться от Эрленда. И все-таки у заговорщиков были причины опасаться языка Эрленда. Эрленд мог промолчать в тюрьме и на дыбе, а потом выболтать тайну по легкомыслию. Этого от него вполне можно было ждать. Однако Симон чувствовал, что, пожалуй, в этом единственном случае на Эрленда можно было положиться. Стоило кому-нибудь завести разговор о заговоре, как Эрленд умолкал, точно язык проглотил. Как видно, именно потому, что страшился сболтнуть лишнее. Симон догадывался, что Эрленда терзает жестокий, почти ребяческий страх нарушить клятву. Ребяческий, потому что он сам же выдал весь заговор своей потаскухи. Но, судя по всему, Эрленд вовсе не считал, что это пятнает его честь. Он, должно быть, полагал, что такое несчастье может постигнуть и самого безупречного человека. Покуда он сам держит язык за зубами, Эрленд считал свой щит незапятнанным и клятву соблюденной. И Симон понимал, что Эрленд очень ревниво блюдет свою честь, как он сам ее разумеет. Эрленд впал в неистовство от ярости и отчаяния при мысли, что названо имя кого-то из его сообщников, пусть даже много лет спустя после всех событий, и в таких обстоятельствах, что это никак не могло нанести урон людям ради безопасности, которых он поставил на карту жизнь свою, честь, имущество, и пусть даже об этом сболтнул ребенок ему, Симону, ближайшему родичу этих людей».